Но есть еще ужаснее. Вот я приведу на тебя тир лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей. Сделаю тебя городом опустелым, подобно городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину. Низведу тебя с отходящими в могилу к народу, давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, ибо вознесло сердце твое и сказало: «Аз есть Бог». «Аз есть Бог». Библейские пророки до потрясающей высоты вознесли проклятие слишком вознесшейся жизни. И по слову их и вышло. Тиро-Сидонский берег, столь щедро оплодотворяемый богиней жизни, дал начало образу Шеола, преисподней. Его погребальные комеды и колодцы, перемешанные с гротами страсти, получили страшные названия сетей смерти, колодцев гибели. И простерся страх смертный над радостной страной Ваала Солнца. Это ведь он, этот страх, внушил царю Эзмунацару мольбу его скорби и беззащитности. В месяц дождей, в год 14-й царствования, поражен, пленен я, наследник дней героев, сошел в ад, сын бога смерти. Заклятие мое перед всем царством и всем человечеством, да не вскрывает никто входа моего, не сдвигает гробницы моей, не оскорбляет меня внесением другого гроба. Бог ли человек? Или сын бога смерти? На это ответил сын Божий. 1909.